Глава 42. Катя. Поворачиваюсь на другой бок под утро, открываю глаза, когда в лицо ударяет свет, и вскрикиваю от неожиданности. Передо мной лежит Максим. Я совершенно не понимаю, как он оказался рядом, на моей кровати, узкой кровати. Толкаю его со всей силы, и он падает на пол. «Эй, ты чего творишь?» Он встает, сонный, и трет свою спину. Видно, что ушибся. «Я творю? Это ты что делаешь? Как ты оказался рядом со мной?» «Ничего не помнишь?» «Что я должна помнить?» «Ну ты спишь. Тебя танком не разбудить. Если бы не я, волос у тебя точно не было бы». «Хватит врать. Я чутко сплю. Никто не приходил». «Ага, чутко». Милана споткнулась об меня. Я ее обматерил и вывел из комнаты. А потом лег к тебе. «С какой радости?» Максим самодовольно улыбается. «Было холодно, и я подумал, что заслужил награду за твое спасение». «Так, все, ладно, мне это надоело». Я встаю, накидываю халат и толкаю Максима к выходу. Он упирается, но я не сдаюсь. «Тебе пора». «Кать, перестань быть такой неблагодарной», — возмущается сводный братец. Наконец, оставляю его за дверью. Он не стучит. Слышу шаги. Фух, вроде ушел к себе. Я переодеваюсь и ныряю в ванную. Там долго умываюсь. Смотрю на себя в зеркало и пытаюсь ответить на вопрос. Врет Максим или говорит правду? Спасал ли действительно меня от Миланы? Хотя нет, это не столь важно. Вопрос неправильный. Правильный вопрос другой. Чего он пытается добиться таким поведением? Он стал ко мне лучше относиться. Ласковее. Но зачем? Есть ли тут какая-то причина? Как ее узнать? Дожили, конечно. После случившегося в Питере я больше не могу верить, что кто-то будет делать что-то без задней мысли. Наверное, у меня травма, и я больше не доверяю парням. Но на долю секунды я позволяю себе помечтать. Максим осознал, какое сокровище в моем лице он потерял, и теперь пытается все вернуть. В сердце зажигается теплый огонек надежды. Но уже в следующую секунду я кручу головой, отгоняя ненужные мысли. Нет, быть такого не может. Такое часто случается в глупых романтических фильмах, а в жизни всегда есть подвох. Всегда. Я одеваюсь, быстро завтракаю и выхожу из дома даже раньше, чем нужно. Я думала, все спят, и Максим в том числе, но он стоит около своей машины. По всей видимости, ждет меня. «Это уже слишком», — вздыхаю я. А он открывает передо мной дверь. Так галантно выглядит, что у меня почему-то живот сводит. Ладно, хочет быть мне полезным, пусть будет. Тащиться на метро ужасно неохота. Я сажусь. Максим сам меня пристегивает. Тут уж я не выдерживаю и закатываю глаза. «Ну, хватит уже!» «Что?» Он искренне удивляется. «Притворяться, ты же не такой на самом деле!» Максим заводит машину. «Ты не знаешь, каким я могу быть», — говорит он, а спустя время добавляет. «Да я и сам, честно говоря, не знаю». «Я знаю, какой ты. Ты плохой парень, который закрывает девушку в машине и делает все, что хочет». Максим сильнее сжимает руль. Пальцы у него на руках бледнеют. «Я помню, что тебе все понравилось, но вижу, что все равно злишься. Готов всю жизнь извиняться любым способом». Он поворачивается и игриво поднимает брови. У меня бегут мурашки по спине. Не знаю, как он это делает. Вроде ничего пошлого не сказал, но я все равно догадалась, какой подтекст он вложил в свои слова. Как именно он намерен стараться. На секунду я теряю контроль над своим разумом. Вспоминаю, как он властно разводил мои ноги в стороны, держал меня за колени и целовал там. И это выглядело так, как будто он руководит ситуацией, как будто это не он. Мне. А я. Ему. А я ему так и не сделала. Черт, почему я сейчас об этом думаю? Все, хватит. «О чем думаешь?» — спрашивает у меня Макс. «Ни о чем не думаю». Быстро отвечаю я. «Да уж, конечно. Вся покраснела и напряглась. Видимо, о чем то запретном». «Перестань. Нет». Отворачиваюсь от него к окну и скрещиваю руки. В следующий раз, когда он предложит, ни за что не поеду с ним. Никуда с ним не поеду. Не замечаю, как проходит время, и Максим останавливается напротив Ледового дворца. И снова двери в машине заблокированы. «Куда спешишь? Я знаю, что тренировка только через час начнется. Время есть. Миланова только сейчас, наверное, вызывает такси». «Тяжело дышу». «Точно. Мы могли бы еще подкинуть Милану, а поехали вдвоем». «Что на этот раз ты хочешь мне сказать?» Грублю я. Максим кладет свою руку мне на коленку. Я убираю его руку. «Знаешь, почему на свадьбе родителей я предложил тебе простой секс?» «Потому что ты животное?» — саркастически спрашиваю я. Максим сглатывает, как будто не замечает моего оскорбления. «Не поэтому. Я хотел бы с тобой настоящих отношений, но тебе же это не нужно. Ты их избегаешь. А трахаться иногда всем хочется. Вот я и предложил». «Молодец! Какой умный!» «Но я с тобой только по любви могу», — продолжает он, как будто не слышит моих едких замечаний. «Но если тебе захочется без обязательств, тоже не откажу, Катя». «Хватит уже! Дверь открой, Ромео!» Максим слушается. Я быстрым шагом иду к дворцу, чувствуя, как внутри живота все стягивается в толстый узел. Как мне не нравится мое тело. Первый раз в жизни не нравится. Оно отзывается на все похабные предложения этого придурка. Не может он без любви. Ага, так я и поверила. Я бы сказала все наоборот. Это я в него влюбилась, а он просто не наигрался. Хочет еще поиграть.